«Я ничего не вижу». «Он очень хорошо спрятан», — с гордостью сказал он. И тут я увидел ее. Это было творение инженерной мысли. Сплошная полоса бетона, протянувшаяся на 2 мили и рассекавшая стену джунглей. Она была выкрашена в грязновато-зеленый цвет, ее было невозможно заметить, если не искать специально. Великолепная работа! Я склонился, смотря вниз. Вертолет пролетел вдоль полосы и повернул назад. «Мы думаем, что вы удовлетворитесь», — заметил Алестрия, — «так как она подходит для вас. Скажите пилоту, чтобы он удалился на милю, а потом пошел на посадку. Мне нужно осмотреть место снижения». Алестрия сказал что-то пилоту. На этот раз я был настороже и не прозевал начало полосы. Для такого пилота, как Берни, посадка не составит особенных проблем. «Хорошо, давайте поглядим на контрольный пункт». Мы приземлились рядом с домиком контрольного пункта, и я надел накидку. Все еще шел дождь. Алестрия вывел меня из вертолета и проводил в домик. Около часа я проверял приборы, необходимые для обеспечения посадки больших самолетов. Все было в порядке. Больше всего меня забеспокоил персонал в контрольном пункте. Они здорово смахивали на бандитов из старых вестернов. Злые типы, настороженно следящие за мной и носящие на поясах кольты 45-го калибра. «Хотите пройтись вдоль полосы, мистер Крейн? Или мистер О'Кассиди убедил вас в ее надежности?» — спросил Алестрия. «Мне не надо осматривать ее». «Тогда полетим обратно?» «Да». Он проводил меня в небольшой домик с кондиционером. «Нам надо поговорить». Он опустился за стол, махнул мне рукой на кресло. «Вы удовлетворены?» «Да, мы сможем посадить здесь лайнер». «Хорошо». Он продолжал смотреть на меня из-под темных очков. «Теперь чисто практический вопрос, мистер Крейн. Этот самолет не серийный. У нас есть 3 пилота. Естественно, они должны научиться летать на этом самолете, и ваши пилоты должны помочь им в этом». «Ну, это уже решать им». «Какой нам смысл от самолета, если никто не умеет управлять им?» У меня создалось впечатление, что эта встреча организована для уточнения этого вопроса. «Нам ничего не говорили насчет этого». «Давайте договоримся, мистер Крейн. Или ваши пилоты обучат наших, или сделки не будет». «Мне надо знать, какие у вас пилоты». «Замечательные. Один из них летал даже на Боинге 747. «Тогда особых возражений я не вижу». «Хорошо», — он поднялся на ноги. «Когда поступит новый самолет?» «Может быть, через 2 месяца, может и раньше». «Тогда пошлите мне просто телеграмму, дату и время прибытия. Этого вполне достаточно». «Договорились». Подходя к двери, он задержался. «Мистер Крейн, вы ни разу не спросили, зачем нам самолет, и это мне нравится. Возможно, О'Кассиди высказал вам свои предположения. Выбросьте это из головы. Здесь нечего болтать, вы поняли?» Стараясь держаться, я ответил. «Все будет окей». «Я надеюсь на это, мистер Крейн». И он повел меня сквозь дождь к вертолету. Из-за каких-то технических причин мой рейс в Парадис-Сити отложили на 2 часа, и я оказался в городе только в 20:25. Моя машина все еще стояла на стоянке у аэропорта. Сев в нее, я отправился к побережью. Этой ночью я решил не возвращаться в свой домик. Еще налетишь на Пэм, пока нет Берни. Я остановился у отеля и снял там номер. Приняв душ, я решил перекусить, и выбрал для этого небольшой, но приятный ресторанчик. Заказав порцию креветок, я стал ждать и читать газету. Я уже съел креветки и ждал кофе, когда миссис Виктория Эссекс в сопровождении мисс Джексона появилась в дверях. Она сразу же заметила меня и заулыбалась. Джексон тоже скривил лицо, что означало у него, наверное, приятную улыбку. Она направилась ко мне, а я поднялся ей навстречу. Она превосходно выглядела в простеньком белом костюме, стоившем, наверное, уйму денег, и взгляд ее синих глаз опять потряс меня. «О, мистер Крейн, я думала, что вы уехали», — сказала она. «Где вы были?» «Да тут, неподалеку», — увильнул я от ответа. «Рад вас видеть здоровой после падения». «Я уже и забыла об этом». Она смотрела на меня, а затем повернулась к Джексону. Щелкнув пальцами, она заявила. «Хорошо, Джексон, не ждите меня». «Хорошо, миссис Эссекс». И он заковылял из ресторанчика. «Могу я присоединиться к вам?» — поинтересовалась она. Я отодвинул другое кресло от стола, и она присела, а я сел в свое. Появился официант, и она заказала кофе. «Я хотела покататься на лошадях с вами сегодня утром, но мне сказали, что вы уехали». Ее синие глаза пристально следили за мной. «Это правда?» «Верно. Последние 2 дня я был в Мексике. Одна фирма предложила мне работу, и мне надо было посмотреть, что это за работа». «В Мексике? Уж не хотите ли вы жить в такой глуши?» «Наверное, нет». «Зачем же вы тогда ездили?» «Прогуляться. Мне так надоело здесь». Ей принесли кофе. «Боже, верно. Я отлично понимаю это. Здесь такая тоска». Она отпила кофе. «Да и муж так ревнив. Когда он улетает, мне надо или оставаться дома, а если я выхожу, то Джексон все время болтается рядом. Он мой чичерони и одновременно шпион». «Неужели?» Она улыбнулась, попивая кофе, и продолжала. «Он еще больше беспокоится за меня, чем муж. Я тоже допил кофе». «Вы заняты сегодня вечером?» — спросила она. «Нет». «Машина у вас с собой?» «Да, на стоянке». «Пойдемте в одно место и развлечемся». «Но машина двухместная, и нам некуда будет посадить Джексона». Она только засмеялась. «Не беспокойтесь о нем, он доедет». «Вы не хотите немного перекусить?» «Я ем только тогда, когда мне скучно». Она в упор взглянула на меня, и в ее глазах я опять увидел призыв. «А мне сейчас не скучно». «Подождите, как я понял, мистер Эссекс возвращается сегодня вечером?» «Вы боитесь его?» «Я никого не боюсь. Просто я вспомнил об этом». «Я получила телеграмму после полудня. Он остается в Лос-Анджелесе и вернется только завтра». Я заплатил по счету и улыбнулся ей. «Так чего же мы ждем?» Мы вышли на улицу, освещенную луной. Рядом с рестораном стоял Мерседес с Висом Джексоном за рулем.